«Мне не нужны деньги», — скромно сообщил молодой Шас. «И товар не возьму. Мне свой девать некуда». «Ты не понимаешь», — Итар вздохнул и принялся излагать заранее продуманную легенду. «Я... В общем, я деньги уже добыл». «Ого», — оживился Урбек. «Каким образом?» «Ну, не совсем правильным», — признал молодой Шас. «Зачем тогда ко мне пришел? Каяться?» «Бабло отмывать», — грубовато ответил Итар. Он понял, что настало время вести себя иначе. Не просить, а предлагать сделку. А потому уверенным жестом взялся за бутылку, плеснул свой стакан на полпальца, выпил и сообщил. «Короче, я вчера пошел в казино, помухлевал немного и взял нужную сумму». «Какое казино?» А вот этот вопрос Итар не продумал. Совсем не продумал. Да и как ответить? Назвать первое попавшееся? А если проверка покажет, что вчера в нем не было крупных выигрышей? Если владельцы казино точно знают, кто выиграл? Все бывает. А зачем тебе? Урбек широко улыбнулся, отчего стал похож на добродушный бульдозер, и снисходительно пояснил. «Вдруг ты не в картишке побаловался, а старушку какую-нибудь пристукнул? Как человский Раскольников. Я тебе поверю, а ты меня под монастырь». «Каким образом?» «Ну, ты ведь хочешь, чтобы я тебя прикрыл, правильно? А если старушка мертва, то получается, что я скрываю преступление. Становлюсь соучастником, так сказать». «Цену набиваешь?» — прищурился Итар. «Да как можно?» Урбек щедро налил коньяку. «И себе, и гостю. Я ведь понимаю, что у тебя сложное положение. И не собираюсь наживаться на чужих несчастьях. Хочешь лимончиком закусить?» «Нет». Итар выпил. «Так как ты сказал, называется казино?» «Я не говорил», — улыбнулся молодой Шас. «Почему?» Старый кумар мог возвращаться к интересующему его вопросу постоянно. Однако Итар уже придумал отговорку и собирался твердо стоять на своем. «Вот скажу я название, а ты случайно проболтаешься. И что дальше?» «У нас ведь как? Сейчас я от своих слов откреститься могу запросто. Вроде и не говорил тебе ничего. Появится ниточка и привет. Так что, Урбек, меньше знаешь, крепче спишь». «Не доверяешь. Ты ведь знаешь, что я тоже тебя люблю и все такое прочее. Но смешивать чувства и бизнес не собираюсь». «Молодец», — одобрил Урбек. «Будет из тебя толк». В устах скупщика краденого похвала прозвучала несколько двусмысленно. Но спорить Итар не стал. «Поможешь?» – деловито спросил он. «Как?» – не менее деловито ответил Урбек. «Я напишу расписку, что взял у тебя в долг. С процентами, разумеется». «Разумеется». «Если спросят, покажу ее». «А мне какая радость?» «Проценты твои». И вновь допущенная по неопытности ошибка. Молодой кумар должен был бороться за каждую копеечку. Рассказывать, что с огромным трудом раздобыл средства, просить войти в положение и сжалиться. Однако вид вскрытого тюка с деньгами до сих пор туманил голову Шаса, и он не торговался. «Немного», — пробубнил барыга, который в любом состоянии оставался истинным сыном своего народа. «Больше дать не могу», — развел руками Итар. «Я специально выиграл чуть больше, чем было нужно. Знал, что будешь руки выворачивать». «А чего ты вообще боишься?» – осведомился Урбек. «Какая разница, где деньги взял? Ведь не попался». «Меня еще не приняли в гильдию», – объяснил Итар. «А если узнают, что я химичил в человском казино, то могут и не принять». «Логично». Урбек поразмыслил и кивнул. «Пиши расписку». Само собой, прожженный делец не поверил ни одному слову молодого соплеменника. Вел тот себя не слишком правдоподобно. Даже к случайно полученным деньгам порядочный Шас относится так, словно заработал их непосильным трудом и расстается с ними с большим трудом. И сама история показалась Урбеку несколько надуманной. Ну какой, скажите на милость, Шас, будучи в здравом уме и твердой памяти, побежит играть на последние деньги, даже не сомневаясь в выигрыше? Скорее уж он придумает, как обокрасть это самое казино. «Обокрасть казино... обокрасть...» Урбек как раз наливал себе коньяк, и рука его замерла в воздухе. Слово найдено. Обокрасть. Итар ведет себя скрытно. Явно опасается лишних вопросов. И деньги не считает. Вполне вероятно, что заработал он значительно больше, чем нужно для выплаты долга. А значит, его прегрешения наверняка не ограничиваются банальной игрой в казино. Какое, скажите, наказание могут придумать великие дома за магическое шулерство? Да никакого. Не попался? В человских газетах ненужных статеек не появилось? Молодец. Служба утилизации даже не посмотрит в твою сторону. Проблемы с семьей Шась? Теоретически они возможны. Директора без восторга относились к подобным способам пополнения фондов и действительно могли отложить прием Итара в гильдию. При этом видно, что для Итара это болезненный вопрос. Но все директора были молоды, честолюбивы и бедны. Все они понимают, в какое положение поставили юного мастера артефактов, и вряд ли станут судить его строго. Понимает ли это Итар? Понимает. Он не выглядит конченным дураком. А значит, совершил юнец нечто более серьезное, чем приключение в казино. Его появление продиктовано желанием легализовать мягкую версию событий. Ведь теперь любое расследование приведет к нему, к Урбеку. А он подтвердит, что Итар раздобыл деньги в казино. Но что на самом деле совершил юнец? Урбек посмотрел на расписку. Налил себе коньяка и сделал маленький глоток. Сегодня ночью у Итара появились деньги. Сегодня ночью сорвался тщательно разработанный поход в хранилище Центрального банка. Сегодня ночью. Совпадение? Урбеку не верилось, что у молодого Шаса хватило ума и храбрости на совершение столь сложного и рискованного преступления. Но спящий свидетель, в этом мире возможно все. Полагаться только на то, что Итар безусый юнец – глупо. Подозрения есть, их необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. Вопрос только в том, кто займется проверкой. Кого натравить на Итара? Причем желательно так, чтобы тот не понял, откуда пришли проблемы. Человские бандиты? С точки зрения сокрытия от Итара – это самый правильный ход. Широкие связи Урбека позволяли подключить к работе заурядных уголовников. Но после некоторых размышлений Шас решил не рисковать. Втравливать обычных челов во внутренние разборки тайного города считалось дурным тоном. К тому же не следует забывать о соблюдении режима секретности. Уголовники могут перестараться и вышибить из Итара больше сведений, чем нужно. Разбирайся потом с ними. Нет. Увы, но эта идея отпадает. Мурбек повертел в руке бокал. Челы-наемники? Помимо них было еще несколько магов, кое-чем обязанных ушлому Урбеку и охотно выполнивших бы для него любую не очень рискованную работу. И опять пришлось отказаться. Если Итар действительно причастен к ограблению хранилища, то наемникам и магам не составит труда понять, что и сам Урбек замазан. Кумар не любил давать другим компромат на себя, тем более своими руками. Оставался только один вариант. Не самый лучший, полный сюрпризов, но при этом все равно надежный. Нужно использовать тех, кто уже в деле. Проклиная тот час, когда он связался с дикарями, Урбек допил коньяк, открыл окно и, высунувшись на улицу, отыскал взглядом слоняющихся возле фургона красных шапок. «Лыжник, ну-ка поди сюда!»